Лакей улетучился спиной вперед. Поручик допил бокал, поднялся, подхватил дурацкий золоченый шлем, сиявший каменьями, с пышным зубчатым гребнем, кое-как пристроил его на голову перед высоким зеркалом. Редкостное чудо-юдо отражалось в равнодушном зеркале. «Что делать, если служба требует?» Без насмешки прокомментировал наблюдавший за ним Маевский. «Кентавром, значит. А знаете что?» Он наклонился и вытянул из-под кресла дорожный мешок с длинной удобной лямкой. «А возьмите-ка вы автомат, на всякий случай. Береженого Бог бережет». «Зачем?» «Уговорю уже, на всякий случай», — серьезно сказал Маевский. «Места глухие, аборигены пристранные, к тому же форменные дикари. И, как мне рассказали, вполне заслуживающие доверия персоны втихомолку людоедством промышляют. Мало ли что!» «Но туда летит сильный отряд». «Берите, берите!» — сказал Маевский приказным тоном. «Там, в городе, здешнее оружие оказалось бесполезным. Не будь у нас своего, стоять бы нам в виде статуй до скончания веков. Береженого Бог бережет. Зря, что ли, я вас час учил с этой штукой обращаться. На душе у меня спокойнее будет. А то все эти магнитные электрические волны, магнетические линии всякие, но нет у меня к ним особенного доверия. То ли дело, не мудрствуя, свинцом парить. Как старший по званию настаиваю». Пожав плечами, поручик взял у него мешок со скорострелом, закинул лямку на плечо. «Удачи! Пойдите к черту!» — серьезно ответил поручик и вышел. Три летающие лодки, изрядно превосходившие по размерам те, на каких он до сих пор летал, стояли прямо на аккуратно подстриженной лужайке. Ну, ничего удивительного, учитывая пост, какой занимал высокий Шорна. Эти, к тому же, были изукрашены разноцветными узорами при столь же кричащем сочетании цветов, что и в его одежде. Ну, конечно, они тоже должны производить на дикарей должное впечатление. Две летающие лодки шли справа и слева, совсем близко, и поручик без труда мог видеть, что их борта усеяны раструбами, просто короткими трубками, ажурными полушариями, конусами. Все эти непонятные детали, которых он раньше не видел ни на одной лодке, казались металлическими. Если предположить, что это все же оружие, оно направлено на землю. «Вы чего-то опасаетесь, высокий Шорна?» — спросил он наконец. «Ну, не то чтобы», — ответил Шорна без малейшего промедления, охотно. «Мы, видите ли, благородные Аркадии, я становлюсь ужасно настороженным и подозрительным, когда сталкиваюсь с непонятным. Начинаю ждать любого подвоха, любой пакости. Вы, как человек нездешний, многого не понимаете, но непонятностей здесь множество, и все они какие-то неправильные. Кентавры — совершеннейшие дикари. Они пользуются исключительно каменным оружием и орудиями труда. В первую очередь, непонятно, зачем им наше оружие. И как оно к ним попало?» «Ну, это-то как раз не загадка», — досадливо поморщился Шорна. «Естественно, от каких-то беззастенчивых экземпляров рода человеческого. Но откуда же еще?» «Но как они ухитрились? Дикари?» «Дикарь, знаете ли, по-своему умен, а уж коварен. У них есть чем прельстить алчущие душонки. Как раз это племя, куда мы летим, и держит под своим контролем вон тот горный район. Он показал вправо на синюю зубчатую полоску гор у самого горизонта. А там богатые месторождения рубинов и лазурита. Империи, строго говоря, эти земли не принадлежат, и по старым договорам с вождями остаются за кентаврами. Добывать там самоцветы и камень пока не особенно и выгодно. У нас есть месторождения гораздо ближе, уже освоенные, и они далеко не истощены. Выражаясь чуточку цинично, если эти угодья нам понадобятся, мы их возьмем, невзирая ни на какие договора. Но любое сильное государство так поступает со слабым. А уж если речь идет о грязных дикарях... Не мы сюда такой порядок принесли, но он был всегда, с тех пор, как существует мир и разумные существа. Но сейчас, повторяю, в этих месторождениях нет особенной нужды. Искатели удачи туда предпочитают не соваться. Очень мало находится желающих попасть на стол кентаврам в виде жаркого. Но вот если они сами кого-то туда пропустят и позволят унести некоторое количество драгоценностей, тут уж желающих найдется немало. И в обмен они готовы дать даже оружие с армейских складов. Кто именно этим занимался, я пока не знаю. Мы только-только стали присматриваться к ниточкам. Да это и не главное. Я не могу понять, зачем кентаврам наше оружие. Они достаточно умны, чтобы даже не пытаться устроить с его помощью набег на пограничье. Понимают, что наши флотилии их попросту сметут и истребят. Использовать в войне против других племен — огромный риск. Кто-то может это заметить. Как заметили вы, пролетая. И в этом случае возмездие будет жесточайшим. Создается впечатление, что оружие им понадобилось исключительно для нападений на мамонтов. После вашего рассказа мы уже несколько дней посылаем туда воздушные патрули, и они обнаружили уже с дюжину трупов мамонтов в разной степени разложения, несомненно, убитых нашим оружием. Зачем? Никто не может понять. Подобной войны прежде никогда не случалось. Мамонты травоядны, кентавры частью плотоядны, частью питаются теми плодами, что мамонтов нисколько не привлекают. Никакой конкуренции, взаимной вражды, никаких оснований для стычек. И тем не менее, я не понимаю, что происходит. А потому начинаю злиться и ждать чего угодно. А тут еще объявляется невероятно сильный цверг, какие не встречались лет с полсотни, и зачем-то болтаются в этих же местах. Да вдобавок приверженцы старой династии, которых мы за сотни лет привыкли считать, в общем, безобидными чудаками, внезапно оказываются в союзе с цвергами. Я чего-то верю, что они вам не соврали. Зачем им врать чужестранцу, плохо разбирающемуся в нашей жизни? Скорее уж, они хотели произвести на вас впечатление и показать свою силу. Сплошь непонятности. Мамонты вдруг стали сбиваться в огромные табуны и уходить куда-то на юго-запад, на великие равнины. Прежде они в это время года никогда так не делали. И мало того, иные воздушные патрули не смогли эти табуны проследить. Они словно растворились в воздухе. Тут поневоле поверишь бабушкиным сказкам, что мамонты якобы умеют путешествовать между мирами. Он натянуто улыбнулся. — У вас они часом не проявлялись? — Нет, — сказал поручик. — Они у нас жили когда-то, но вымерли в древние времена. Может, кентавры попросту хотят жрать? Может, у них какие-нибудь прежние угодья оскудели, Наши далекие предки, как пишут ученые книги, на мамонтов охотились, причем самым примитивным оружием.